Но ответы на эти вопросы, думая о них постоянно и все время сталкиваясь с обстоятельствами своей судьбы, рожденными войной, я нашел еще очень и очень нескоро. А те довоенные две свадьбы Тони и Зины Сигалаевых действительно запомнились хорошо. Все дело было в том, что справляли их подряд, одно за другой. Сначала гулял 3 дня в нашем подъезде в квартире Сигалаевых Колька Модельер, а потом, не останавливаясь, разогнавшись в танцах и плясках, решили, используя неизрасходованную энергию и припасы, заодно крутить и Зину с Ленькой Чистухиным. Тем более, что у них все уже было, как говорится, почти на мази. Зина, очевидно, под впечатлением свадьбы старшей сестры, потребовала свадьбу и себе. И глава Сигалаевского рода, слесарь с электрозавода Костя Сигалаев, был он отцом 6 дочерей, но все называли его просто Костя. Разгулявшись и раздухарившись на первой свадьбе, взял у себя на заводе суду в кассе взаимопомощи, рванул в стороны мехи гармонии, и веселье, притихшее было всего на несколько часов, ударило с новой силой. Отец 2-го жениха, дворник нашего дома Евдоким Чистухин, не желая ударить в грязь лицом перед роднёй 1-го жениха, поехал к себе в деревню под Москвой и на следующее утро привез сало, мясо, 3 гусей, 5 кур, ящик помидоров, 2 мешка картошки, бочку кислой капусты. Целая машина с продуктами разгружалась около нашего подъезда. А под конец Евдоким, чтобы окончательно посрамить род Крысиных, вытащил из кузова еще и 40-литровую флягу с самогоном. Что тут началось? Конечно, ни в сказке сказать, ни пером описать. Пили, ели, пели, плясали, валяли Ваньку, ревели дурными голосами песни, заходились в присядках и коленцах, кружились до упаду в кадрилях и вальсах под охрипшие вопли патефона еще 3 дня подряд. От зари до зари ходили по квартирам и этажам нашего подъезда, а потом и всего дома с бутылками, стаканами, рюмками, тарелками мяса и холодца, мисками картошки и капусты. Стучали в двери, гоготали, требовали выпить за новобрачных, а потом, вернувшись в разгромленную до предела сигалаевскую квартиру, снова ревели мехи гармонии, снова бросались выкаблучивать и выкомаривать барыню и цыганочку, чечетку и полечку. На кухне у Сигалаевых круглые сутки 6 дней подряд пекли, варили, жарили, парили, резали, чистили. И 6 дней подряд металась от гудящей, чадящей, пыхтящей, стонущей плиты, уставленная кастрюлями и сковородками, к исполинским горам немытой посуды, опухшая от бессонницы мать обеих невест, Клава Сигалаева, бойкая, скорая на руку и на ногу, разбитная ткачиха с фабрики «Красная заря». 4 дочерей помогали ей, но никаких рук не хватало, чтобы накормить и обнести закусками непрерывно меняющуюся ораву гостей, родственников, соседей и знакомых. Пьяненькие, хохочущие товарки-хозяйки по фабрике, раскрасневшись от вина, танцев и неотступного внимания хмельных кавалеров, заскакивали иногда на кухню, чтобы подсобить Клаве, но она гнала их обратно в комнаты веселиться, угощаться, кричать горько, трепать каблуки, дергать рюмку за рюмкой, а сама непрерывно мыла тарелки и стаканы, вилки и ложки, месила тесто, гремела противнями, сажая в духовку пироги с луком и яйцами, капустой и рисом, с вишневым, яблочным, клубничным, сливовым вареньем. За всеми этими заботами, хлопотами и всплакнуть-то некогда было Клаве Сигалаевой о двух родных дочерях, в одну неделю уходивших из семьи. А свадьба гудела, шумела, рычала, надрывалась песнями и плясками, вываливалась в ночи на улицу продолжать свое неуемное кружение, свой неумолкающий стук каблуков на асфальте, оглашала округу голосами, взвизгами, криками, патефонными рыданиями и раскатистыми переборами гармошки. Разливанного такого гулевания не слышала и не видела Преображенка уже давно. Во многих домах вокруг, из которых все подряд были приглашены на свадьбу, не спали и не гасили до утра свет в окнах. Но никто, конечно, и думать не мог о том, чтобы как-то унять веселье, уменьшить масштаб праздника, утихомирить разбушевавшихся гостей и родственников. Клава и Костя Сигалаевы были заметная семья на Преображенской заставе. Шестеро дочерей, и все рыжие, все красавицы, все с разницей в 2-3 года. Шуточное ли дело побеспокоить или стеснить таких отчаянных, таких бесстрашных, таких уважаемых людей, как Костя и Клава, в их, хотя и шумном, но законном торжестве, ни у кого, конечно, не хватило бы духу. Тем более, что на первой свадьбе женихом сидел представитель многочисленного и грозного клана Фомы Крысина, а на второй — сам Леня Чистухин по прозвищу Пожарник. И происхождение этого прозвища от необыкновенной способности второго жениха гасить везде и всегда любые физические конфликты и столкновения никто из жителей Преображенки, конечно, никогда не забывал. Одним словом, 6 дней подряд бил на все 4 стороны света фонтан веселья из Сигалаевской квартиры. А на 7-й день разливанно это гулевание кончилось совсем неожиданным происшествием. Колька Крысин, присутствовавший на второй свадьбе уже как законный супруг сестры-невесты, вконец осатаневший и озверевший от непрерывного недельного разгула и напряжения, заспорил с кем-то на балконе, раскричался, размахался руками и в результате всего этого вывалился с 3-го этажа вниз. Но, как говорит пословица, «Дуракам счастье, а пьяного Бог бережет». Пролетев 3 этажа, Колька шмякнулся на кучу рыхлой земли, оставленную строителями. В те довоенные времена в наш дом как раз начали проводить газ. И остался совершенно цел и невредим. Выдающийся этот полет и благополучное его завершение повалил, конечно, навзничь от хохота всех его непосредственных свидетелей –